Глава 12. Мелькнули сабли, лезвия с лязгом скрестились. Но вдруг место сражения сразу переменилось. Богун, как бешеный, бросился на Володаевского, и тот должен был отскочить на несколько шагов назад. Свидетели тоже отступили. Удары Богуна были так быстры, что глаза изумленных свидетелей не могли за ними уследить. Казалось, будто Володаевский окружен ими, и что один бог может вырвать его из этого огненного круга. Удары слились в беспрерывный свист. Атаманом овладело бешенство, и он, как ураган, напирал на Володаевского, а маленький рыцарь все отступал и защищался. Его правая рука почти не двигалась, лишь кисть описывала едва заметные полукруги. Он подхватывал удары Богуна, подставлял лезвие под лезвие, парировал удары и снова прикрывал себя саблей, все отступая и впиваясь глазами в казака. Он на вид был совершенно спокоен, и лишь на щеках его выступили красные пятна. Заглоба закрыл глаза и прислушивался к ударам. — Еще защищается? — спрашивал он. «Защищается!» — шептали Селицкий и Харламп. «Он уже прижал его к самому откосу!» — тихо прибавил Кушель. Заглоба открыл глаза и взглянул. Володаевский оперся спиной на откос, но, видно, не был еще даже ранен. Лишь румянец стал ярче, и на лбу выступил пот. Сердце Заглобы забилось надеждой. «Володаевский ведь знаменитый рубака!» — подумал он. «Да и тот, наконец, устанет!» Лицо Богуна побледнело, под струйками стекал по лбу, сопротивление только усиливало его бешенство. Белые зубы сверкали из-под усов, из груди вырывался тяжелый хрип. Володаевский не спускал с него глаз и продолжал защищаться. Вдруг, почувствовав за спиной откос, он съежился, и зрителям показалось, будто он падает. А между тем нагнулся, присел и, как камень, ударил в грудь казака. «Атакует!» — сказал Заглоба. «Атакует!» — повторили другие. Атаман начал отступать, а маленький рыцарь, испробовав силу противника, наступал на него так быстро, что у присутствующих захватило дыхание. Он, видно, был возбужден, и его маленькие глазки искрились. Он то приседал, то вскакивал, мгновенно менял позицию, делал круги около Богуна и заставлял его вертеться на месте. «Вот мастер!» — воскликнул Заглоба. «Погибнешь!» — крикнул Богун. «Погибнешь!» как эхо ответил Володаевский. Вдруг казак приемом, знакомым лишь первейшим мастерам, перекинул саблю из правой руки в левую и ударил так сильно, что Володаевский упал на землю, точно сраженный громом. «Господи!» — вскрикнул Заглоба. Но Володаевский упал нарочно, и сабля Богуна разрезала только воздух, а маленький рыцарь вскочил, как дикий кот, и всей длиной лезвия ударил казака прямо в грудь. Богун зашатался, отступил на шаг и, собрав последние силы, взмахнул еще раз саблей. Володаевский ловко отбил удар и сам ударил Богуна еще два раза в голову. Сабля выскользнула из ослабевших, бессильных рук Богуна, и он упал лицом в песок, на который тотчас же полилась широкая струя крови. Ильишенко, присутствовавший при поединке, бросился к атаману. Свидетели несколько минут не могли произнести ни слова. Володаевский тоже молчал, опершись обеими руками на саблю, и тяжело дышал. Заглоба первый прервал молчание. «Пан Михал, приди в мои объятия, — сказал он с нежностью. Все окружили Володаевского. «Однако вы рубака чистейшей воды», — говорили селицкие. «Видно, в тихом омуте черти водятся», — сказал Харламп. «Но я буду с вами биться, чтоб не сказали, будто я струсил. И хотя вы, может, и убьете меня, а все же я вас поздравляю». «Оставили вы бы лучше ваше недоразумение, и нечего драться», — сказал Заглоба. «Нет, невозможно. Здесь замешана моя репутация», — ответил Пятигорец, «за которую я охотно отдам свою голову». «Мне вашей головы не нужно. Лучше помиримся. Я, правду говоря, не становился вам поперек дороги. Кто-то другой почище меня помешает вам, но не я». «Как так?» «Слово чести». «Так помиритесь же!» — воскликнули Селицкий и Кушель. «Пусть будет по-вашему», — произнес Харламп, раскрывая объятия. Володаевский бросился к нему, и они начали целоваться так, что эхо разошлось по всему откосу. «А чтоб вас, вацпане, так изрубить этакого великана! А саблей он владел лихо», — сказал Харламп. «Я и не ожидал, что он такой», — заметил Володаевский. «Где он мог научиться этому?» Лежавший на земле атаман снова привлек общее внимание. Ильишенко повернул его на спину и со слезами искал признаков жизни. Лица его нельзя было узнать. Оно было сплошь покрыто запекшейся кровью, лившейся из ран на голове. Вся рубаха была тоже в крови, но он еще подавал признаки жизни. Очевидно, бился в предсмертных судорогах. Ноги его вздрагивали, а скрюченные пальцы царапали песок. Заглоба взглянул на него и махнул рукой. «Хватит с него», — сказал он. «Теперь он прощается с Божьим светом». «Он уже умер», — воскликнул один из селицких, взглянув на Богуна. «Он почти в куски изрублен». «Это был недюжинный рыцарь», — пробормотал Володаевский, качая головой. «Знаю я кое-что об этом», — прибавил Заглоба. А Ильишенко между тем хотел поднять и унести несчастного атамана, но не мог. Он был уже не молод и притом слаб, а Богун мог считаться великаном. До корчмы было далеко, а атаман каждую минуту мог скончаться. И Саул обратился с просьбой к шляхте. — Панове? — просил он, складывая руки. — Помогите ради Христа и Святой Пречистой. Не дайте ему умереть здесь, как собаки. Я стар, сам не могу унести, а люди далеко. Шляхта переглянулась. Злоба к Богуну у всех уже исчезла. «Конечно, нельзя оставить его здесь, как пса», — первый сказал Заглоба. «Если мы вышли с ним на поединок, то он для нас уже не мужик, а солдат, которому нужно помочь. Панове! Кто понесет его со мной?» «Я», — сказал Володаевский. «Так несите его к моей бурке», — прибавил Харламп. Через минуту Богун лежал уже на бурке, концы которой подхватили Заглоба, Володаевский, Кушель и Ильишенко. И шествие в сопровождении Харлампа и Селицких медленно подвигалось к корчме. «Ну и живут же он», — сказал Заглоба. — «Еще шевелится? Господи, если б мне кто сказал, что я буду нянчить его и носить, я бы подумал, что надо мной смеются. Слишком уж я чувствителен. Да, видно, себя не переделаешь. Надо ему перевязать раны. Надеюсь, что на этом свете мы с ним больше не встретимся. Так пусть он помянет меня добрым словом хоть на том свете. «Вы думаете, что он уж не поправится?» — спросил Харламп. «Я бы не отдал теперь за его жизнь и старый мочалы. Так ему было на роду написано. И не мог он уйти от этого. Если б ему посчастливилось с Владыевским, он не ушел бы из моих рук. Но я рад, что так случилось, ведь уж и так кричат, что я душегуб. А что же мне делать, коли мне становится поперек дороги? Я должен был заплатить Дунчевскому 500 злотых штрафа. А вы знаете, что имение на Руси не приносит теперь никакого дохода». «Правда. Вас ведь там совсем ограбили», — сказал Харламп. «Ну и тяжесть», — продолжал Заглоба. «Я совсем устал. Ограбить-то нас ограбили. Но я уповаю, что сейм выдумает нам какое-нибудь вознаграждение. А то мы погибнем. Посмотрите, опять кровь идет. Сбегайте, пани Харламп, к корчму и велите жиду приготовить хлеба с паутиной. Хоть оно и не очень поможет покойнику, но помочь ему все же надо. Это христианский долг. Ему легче будет умирать». Он остановил кровь, залепил раны хлебом и сказал Ильишенке: «А ты, старик, здесь не нужен. Поезжай скорее в Заборово. Проси, чтоб тебя допустили к королевичу, и расскажи все, как было. Коль соврешь, велю тебе голову снести. Я все узнаю, потому что дружу с его высочеством королевичем. Поклонись от меня и Хмельницкому. Он меня знает и любит. А мы похороним твоего атамана прилично. Ты знай, делай свое дело, не шатайся зря. Не то тебя убьют, прежде чем ты успеешь сказать, кто ты такой. Прощай, с Богом!» «Позвольте мне остаться, пани, пока он остынет». «Поезжай, говорят тебе!» — грозно сказал Заглоба. «Не то я велю мужикам отвезти тебя в Заборово! Не забудь, кланяйся Хмельницкому!» Ильишенко поклонился в пояс и вышел. А Заглоба сказал Харлампу и Селицким: «Я отправил это у казака, так как ему нечего здесь делать. Ведь если его убьют, что легко может случиться, то всю вину свалят на нас. Заславские и канцлерские сторонники первые станут кричать на всех перекрестках, что люди, князи, воеводы перерезали все казацкое посольство и не чтут закона. Но мы не дадим себя на сиденье этим щеголям, этим объедалам. Вы же будьте свидетелями, что он сам вызвал нас. Я прикажу здешнему войту похоронить его хорошенько. Нам тоже пора в путь. Дать отчет князю-воеводе». Хриплое дыхание Богуна прервало слова Заглобы. «О, душа ищет выхода», — сказал Шляхтич. «Уж темно, и душа его ущипью пойдет на тот свет. Но если он не опозорил нашу богиню, то пошли ему, Господи, вечный покой. Аминь. Едем, Володоевский! От всего сердца прощаю ему вину, хотя, правду сказать, я ему больше мешал, чем он мне. Но теперь конец. Прощайте, панове. Очень приятно было познакомиться. Не забывайте, будьте свидетелями в случае надобности».